«Милорд, вы живы? Милорд, пожалуйста, очнитесь, не умирайте, милорд!» От переизбытка чувств по-мальчишески разрыдался молодой волшебник. «Я обещаю, что мы спасем леди Феймрил, только вы не умирайте, пожалуйста. Я клянусь!» От хлестких пощечин, нюхательной соли и вылитого на голову графина с холодной водой Джейвидж постепенно стал приходить в себя. Сначала он застонал, потом открыл мутные глаза, затем попытался что-то сказать заплетающимся языком. «Ты меня спас!» Звуки давались Росу с огромным трудом, но разум вернулся во всей полноте, хотя пока еще не ясно, кто и кого спас. То ли телохранитель канцлера, то ли наоборот. По большому счету, лорду Джевиджу все равно помирать, а мэтру Килу жить дальше ущербным. «Что вы говорите, милорд?» «Дай пилюлю». «Пилюлю дать? От припадка?» Губы не слушались Джевиджа, его трясло и дергало, но он был жив и вполне соображал, что делает, а потому просто кивнул. «Воды». «Воды?» «Да». «Вы слышали? Воды, милорду Джевиджу!» – крикнул маг. И пока подчиненные заполошно метались по канцелярии в поисках питья, воскресший из мертвых лорд-канцлер отлеживался прямо на ковре, бессмысленно пялись в беленый потолок. Точнее, это Марану Килу показалось, будто взгляд подопечного устремлен в пространство и лишен всякого смысла. Проглотив еще одну пилюлю и порошок, выпив воды, милорд попытался встать. С первого раза ничего не получилось. Колени подкашивались, чувство равновесия отказало напрочь. Но Джейвич не сдавался. Он снова попробовал, и еще раз, и снова, заставляя тело принять вертикальное положение, чтобы идти спасать Фейм. Сначала на четвереньки, потом по стеночке, опираясь на плечо Марана. «Вам нельзя». «Можно». «Помоги», приказал канцлер тоном, не терпящим возражений, невзирая на отчетливое заикание. «Вы только что чуть не померли, милорд. Надо хотя бы немного полежать», — молял его маг. «Вам снова станет плохо». «Не станет». Рос ощупал свою грудь, покрытую ранами от ожогов, и поморщился. «Пошли, Маран Кил. У нас полно дел. Я не для того вернулся с той стороны, чтобы ждать». И действительно, когда это было, чтобы Рос Кайлин, 11-й лорд Джевидж, дожидался, пока что-то в его жизни образуется само по себе. Вот только Марану Килу пришлось на себе, в прямом смысле на своем горбу, тянуть бесстрашного милорда навстречу неизбежной битве с превратностями судьбы. Грузить почти недвижимое, но жаждущее деятельности тело в экипаж и надеяться на лучшее, на помощь и поддержку близких друзей – которые не дадут Джевиджу совершить что-нибудь героически самоубийственное. Не дадут ведь? Мир опрокинулся и стал вверх тормашками, как песочные часы, отмеряя секунды безвременья черным песком небытия. Наверное, где-то там, за грязно-лиловыми тучами, неаккуратно размазанными по горизонту, в этот миг садилось солнце, в горах стремительно холодало, а впереди была ночь, которую капитану Джевиджу и его роте предстояло провести на открытом всем ветрам каменистом гребне холма. Слева – отвесные скалы, справа – речушка. Кто-то обязательно замерзнет, потому что развести костер тут не из чего, вокруг сплошь камень, ни деревца, ни кустика. «Хорошенький канун Нового года!» недовольно проворчал идущий рядом Кинвридж. Просто подумал вслух, без всякой надежды на ответ. Ничего удивительного. Многие солдаты разговаривали сами с собой. Одни от страха, другие, чтобы согреться. Третьи, лишь бы не думать о том, как неприятно умирать в канун домашнего теплого праздника. Но мэтр Кинвридж был ротным магом, а капитан ненавидел чародеев и не скрывал своего отношения. «Еще хуже будет, если мы заблудимся среди этих проклятых булыжников», – неожиданно отозвался Джевидж. «Я лично оторву яйца умнику, который сделал долбанную карту». Он возмущенно потряс кусом бумаги перед носом мага и в доказательство своих слов продемонстрировал ему сие произведение топографического искусства. Колдун присмотрелся к карте повнимательнее, и его тоже перекосило от злости. «Проклятье! Выродок все перепутал! Даже не в зеркальном отражении! Пьяный он был, что ли?» «Я обнаружил это только утром», — честно признался капитан. «Мы сбились с дороги». «Но у нас есть приказ», — нахмурился Джевидж. «Не дать уйти обратно в Дамодар гарнизону небольшой крепости под названием Кафали. Вот и вся тактическая задача. Ничего сложного при наличии приличной, а главное, точной карты с достоверными ориентирами». Все утро Рос пытался определить, где они находятся. Но в метель сделать это оказалось почти невозможно. И вот, глядя на своих замерзших солдат, гнущихся под порывами ледяного ветра, Рос твердо решил, что ради их спасения и выполнения задания он засунет свою нелюбовь к колдунам куда подальше. «Кинвридж, вы сможете мне помочь? Под силу ли вам отыскать дорогу к форту?» – деловито спросил капитан. От неожиданности маг растерялся. Не привык он к отсутствию в голосе Джевиджа стали, а в глазах отвращения. «Я боевой маг, моя специализация...» Он смущенно развел руками. Крошечный огонек приязни тут же погас. «Я так и знал», — фыркнул капитан. «Вечная история». Но Кинвридж его перебил. «Но я мог бы попробовать одно заклинание. Как вы относитесь к собакам, милорд?» Рос опешил. «А при чем здесь собаки?» «Разумеется, в детстве у него был пес с хвостом-бубликом, острейшим нюхом и синими глазами по имени Сва. Настоящий друг». Единственный, кому стоило доверять безгранично. «Я люблю собак». «Отлично, тогда у меня получится», – обрадовался маг. У сержанта Лимана в бездонном мешке сыскалась медная проволока, из которой дубеющими руками тот кое-как сплел ошейник. А потом Кинвридж разделся догола. Он был смуглый и призрачно худой, сутулился и косолапил. Словом, ничем не напоминал большого белого зверя редкой северной породы охотников. Но отзывался он только на Сва, а в глазах его застыла небесная голубизна. Рота шла за воскресшим из мертвых псом в человечьем обличии всю ночь, а на рассвете Рос в подзорную трубу увидел стены форта Кафалли. Метель задержала домодарцев, тем самым отдав их судьбы в полное распоряжение капитана Джевиджа и его солдат. Никто не хотел умирать в канун Нового года, в том числе и лурский командир, щедро предложивший полковнику Меренье сдаться в плен. Кто же знал, что тот окажется таким дураком и будет стрелять по парламентеру? После ночного марш-броска Джевидж выглядел не лучше своих солдат, весь обмороженный, с опухшим лицом и с трупьями на щеках. Он прицепил носовой платок к штыку винтовки и отправился на переговоры. Кусок батиста с вензелем чистым назвать было сложно, но на почти 200 лорцев он оказался самым белым предметом. Жаль, домодарец не оценил щепетильности капитана. «Мы не сдадимся, мы будем драться!» – орал Меренья, плюясь кровавой слюной. «Убирайтесь к демонам со своими мирными переговорами!» «Сударь, подумайте хорошенько!» – вздохнул Джевидж. «Подмоги вам ждать неоткуда. Никто не придет. Война скоро закончится. А сдавшихся без ненужного кровопролития обменяют в числе первых. К концу весны вы и ваши люди будут уже дома!» Говорил он громко, так, чтобы слышали в форте. «Сегодня Новый год! Стоит ли отличным солдатам гибнуть в такой хороший день?» Но, видимо, Меренье надоело жить, и он решил помереть героически, в бою с превосходящими силами. Хотя вряд ли убийство переговорщика каралось во все времена трибуналом. Домодарец выхватил револьвер и выстрелил. Пуля попала прямо в сердце. Но вместо вечной тьмы той стороны Рос Кайлен Джевидж увидел лицо мага-экзорта Марана Кила и свой кабинет в безобразном виде. дымящиеся дыры в бархатных шторах, трещины в оконных стеклах, разбитая в щепы мебель, разбросанные бумаги. Словно по белому дому опять стреляли картечными гранатами. «Какого дьявола?» – хотел было спросить капитан Джевидж, но вдруг вспомнил, что он уже много лет как в отставке, что покинул армию на вершине славы в чине маршала. И он тысячу раз думал о том, сколько остался должен судьбе за тот меткий выстрел домодарского стрелка рядового, который предпочел чужого милосердного командира своему бесчестному. И еще о том, что однажды настанет час платить по этому векселю. Раньше Росу казалось, он готов честно заплатить. Но всетворец-вершитель только не жизнью Фейм. «Такого уговора не было. Я не согласен. Никогда», – сказал он себе и заставил подняться с пола. Внутри, прямо в грудной клетке, горел костер. Паркетный пол качался, словно палуба корабля. В голове звенело, но это не имело никакого значения. В миг, когда песочные часы перевернулись обратно, Джевидж понял – начался обратный отсчет.